Глава третья. «Кто там?» — в голосе за дверью люкса 748 слышалось любопытство. Флетч уже слышал этот голос. Правда, высказывался его обладателях о недостатках сверхзвуковых бомбардировщиков и дефиците федерального бюджета. «I am Fletcher!» «Волш просил постучать в вашу дверь!» Дверь открылась. Не отпуская ручки, губернатор Кэкстон Уидлер протянул вторую руку, готовую как для рукопожатия, так и для толчка. На губах играла улыбка, но глаза обежали Флетча с ног до головы. Обычно таким взглядом футбольный тренер встречал приглашенного на сборы новичка. Флетч поправил галстук и пожалел, что надел рубашку, в которой ходил весь день. Лицо губернатора Кэкстона Уиллера казалось огромным, как карта Америки. Лоб широкий, словно равнинные штаты, челюсть массивная, как юг, глаза большие и широко посаженные, этакий Нью-Йорк и Лос-Анджелес, а нос выпирал, как небоскребы Чикаго и Хьюстона. «Привет», — продолжил Флетч, — «я ваш новый пресс-секретарь». Кандидат президента с застывшей на лице улыбкой сверлил Флетча взглядом. «Хотите купить швабру?» «Что ж», — хмыкнул губернатор, — «хорошая уборка еще никому не вредила. Держу пари, вы готовы вычистить все лишнее. Вы один из них?» Флетч огляделся. «О ком вы?» «О прессе». «Пресса — это народ, сэр». «Забавно», — вновь хмыкнул кандидат в президенты. «Я-то думал, что народ — это государство. Ну, заходите». Губернатор отпустил ручку и в одних носках прошлепал в гостиную. Флетч закрыл за собой дверь. Гостиная не произвела на него впечатления. Впрочем, что он мог ожидать от люкса средневекового отеля? Картина на стене, шхуна под полными парусами, его собственный номер украшала репродукция этой картины. Облуплена позолота на углах кофейного столика и подлокотниках кресел. На сервировочном столике стояли бутылки. «Хотите выпить?» — указал на них губернатор. «Нет, благодарю». «Я предполагал, что услышу именно такой ответ. Может, налить вам?» «Нет». Губернатор сел на диван. «Моя жена не одобрит. Она считает, что я должен черпать энергию в общении с людьми. Впрочем, я сомневаюсь, что она может объяснить, как это делается». Наряд губернатора состоял из распахнутого на груди ношеного коричневого халата. Над нагрудным карманом зеленели буквы «К» и «У». Глаза Флетчера перебегали с загорелого лица губернатора на белизну его живота. «Вы, похоже, только вернулись из летнего лагеря», — продолжил губернатор. «Пресса вас примет?» Флетч тактично промолчал. «Борьба идет жестокая. Есть в этом свои плюсы, но хватает и минусов». На кофейном столике громоздились высыпавшиеся из дипломата бумаги. «На финише кампании, если мы выиграем эти праймери, вы будете выжаты как лимон». За спиной губернатора, лишь раздвинутых портьер, поблескивало стеклом сподвижная дверь на балкон. Медленно, как бы между прочим, Флетч подошел к ней. «Если вы проигрываете праймери, кампания заканчивается. Праймери дают голоса и взносы в фонд предвыборной кампании. Проигравших денег не вкладывают. А счета бензозаправок и мотелей должны оплачивать все. Даже кандидаты в президенты. Такой уж американский образ жизни». Флетч зажег свет на балконе. «Пресса знает, что денег у вас в обрез?» Губернатор не обернулся. «Мы не оглашаем наши финансовые отчеты по два раза в месяц. Но журналистов как ветер сдует, если они почувствуют, что нам ничего не светит». Снег на балконе свежевыпавший и смерзшийся, и стоптан многочисленными следами. Большая часть поручня под валиком снега, но есть и чистые куски. «Сегодня вечером вы выходили на балкон?» — спросил Флетч. Тут губернатор вернулся. «Нет, а что?» «Кажется, не выходил». «Кто-то там был». «Я приглашал сюда журналистов выпить, пообщаться с моими помощниками, Многие курили. Может, и я выходил подышать свежим воздухом. Или перекинуться парой слов наедине. На минуту, не более. В мокрой грязи долго не настоишься. Флетч выключил свет на балконе и задернул портьеры. В ваше отсутствие здесь могли быть посторонние, не считая персонала в отеле? Конечно. Губернатор вновь повернулся к кофейному столику. В моем номере постоянно толчая, как в международном аэропорту. Кстати, а куда все подевались и почему не звонит телефон? Уолш отключил его от коммутатора. Флетч пересек гостиную и вышел в маленький коридорчик у входной двери. А зачем ему это понадобилось? Поворот ручки, и дверь открылась. Ваша дверь не заперта. Естественно. Ко мне же приходят люди. Вы, собственно, кто? Пресс-секретарь или агент службы безопасности? Флетч закрыл дверь, вернулся в гостиницу. Мне кажется, такой агент вам необходим. Мне вполне достаточно шустрика. Он никому не мешает. Иначе вы служили вместе с Лошем. Помнится, он говорил мне об этом. Да, сэр, он был моим лейтенантом. И как он вам показался? Ваш сын? Как командир? Да, каким он был командиром? С подчиненными он ладил, хотя иной раз задавался. Губернатор хохотнул. Но не слишком, так? Да, особых претензий к нему не возникало. Он не мешал нам выполнять свои обязанности. А в остальное просто не вмешивался. Вот это, по-моему. Главное, чтобы дело шло. А там хоть трава не расти. Уолс полагает, что вы идеальный пресс-секретарь. Губернатор сдвинул брови. Он настоял, чтобы я незамедлительно вызвал вас. Он хочет, чтобы утром я первым делом объявил о вашем назначении. Флетч пожал плечами. Я смог прилететь? Последнее означает, что вы без работы. Я пишу книгу. О политике? О американском художнике, воспевшем Дикий Запад. Вы его знаете, Эдгар Артур Тарп-младший. О да, превосходный мастер. Но какое отношение имеет он к политике? Никакого. Вы раньше работали в газетах? И во многих, улыбнулся Флетч, так и перелетал из одной в другую. То есть вы хотите сказать, что в журналистике успех вам не сопутствовал? Иной раз еще как сопутствовал. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Губернатор откинулся на спинку дивана и вздохнул. Юноша, который выглядит так, словно не покидает теннисного корта, да еще увлеченный ковбойской живописью. А мне нужен пресс-секретарь предвыборной кампании. Можно ли полагать вас находкой? А разве американская политика не крестовый поход любителей? Чье это высказывание? Мое, я так думаю. Вы ошибаетесь, но фраза хлесткая. Наклонившись, губернатор что-то чиркнул на листе бумаги, лежащем среди прочих на кофейном столике. И видите, мы уже работаем в паре. Вы участвуете в составлении моих будущих речей. Он вновь откинулся на спинку дивана и улыбнулся. Такая фраза может принести $1000. Вы уверены, что еще никто не произносил? Уверен. Тогда ее произнесу я, а услышат миллионы. Ну, вы же сказали, что она не соответствует действительности. Меня не назовешь любителем. Дважды избирался в палату представителей Конгресса, трижды на пост губернатора, но в каждой кампании все начинается с нуля. Кэкстон Уиллер бросил ручку на столик. «Как бы то ни было, Уолш говорит, что вы умны, изворотливы и согласны работать задешево. Но в связи с последним поневоле возникает вопрос, а так ли вы умны?» «В ваших силах сделать меня умнее. Платите больше, если вам того хочется. Мне-то без разницы». Губернатор хмыкнул. «Похоже, на этот раз Уолш подобрал себе подходящего партнера». Напряжение уже сказывается на нем. У него давно нет ни дня, ни часа отдыха. И его ноша куда тяжелее моей. На нем лежит организация всей компании. Кто куда едет, когда, с кем, что говорит и кому. Да еще я уволил Джеймса. От этого ему только прибавилось забот. Мне, впрочем, тоже. Полагаю, вы слышали, что у нас произошло? Волш мне что-то сказал, когда позвонил вчера вечером. А в аэропорту я прочел заявление для прессы и комментарии журналистов. Губернатор погрустнел. Я знаком с Джеймсом 20 лет. Нет, если точнее, 22 года. Политический комментатор газеты моего родного города. Газета стояла за меня горой, когда я баллотировался в Конгресс на пост губернатора. Джеймс был моим доверенным лицом. Хороший парень, кристально честный, и опыта ему не нанимать. Работал в Вашингтоне, я думал, что возьму его в свою команду, если дело дойдет до борьбы за Белый дом. И тут он подложил мне свинью, большую свинью. Газеты написали, что он подал в отставку из-за расхождений в вопросах внешней политики. Что-то вы не поделили в Южной Африке. Пресса меня помиловала. Причина наших разногласий не Южная Африка, миссис Уиллер. Губернатор тяжело вздохнул. Первую его выходку удалось замять. Я сумел обратить все в шутку. Он шепнул нескольким репортерам в баре, что миссис Уиллер каждое утро тратит на макияж 2,5 часа. А это так? Да нет, разумеется, она проводит какое-то время перед зеркалом. Как и всякая женщина. Ей тоже нелегко. Каждый день появляться на людях, встречи затягиваются допоздна. А утром она снова должна быть красивой. Короче, в газетах это напечатали. Да, небось, отвели душу. По всему выходило, что она пустая, самовлюбленная женщина. Я отшутился, сказав, что потому-то у нас на втором этаже губернаторского особняка 2 ванных, чтобы эти 2 часа поутру я мог спокойно искать свою бритву. Да, получилось удачно. А вот на этой неделе Джеймс подвел нас серьезно. Вчера об этом было в газетах. Он сообщил прессе, что миссис Уиллер в последний момент отменила визит в детский ожоговый центр, чтобы поиграть в теннис с 3 богатыми подружками. А это правда? Послушайте, как вас зовут, Волш? Флетч? Она действительно выкроила время, чтобы поиграть в теннис с сокурсницами по колледжу, которых не видела много лет, женами очень влиятельных людей этого штата. Они бы не просили, если бы она не нашла для них нескольких часов. А благодаря этой встрече мы получили столь необходимые для компании средства. Ну, время на накладке должно быть обычное дело. Естественно. И задача пресс-секретаря – заминать их, а не выпячивать. Я убежден, что Джеймс сознательно нагадил нам. Да, но почему? Кто знает, не буду утверждать, что он боготворит мою жену. За эти годы у них случались стычки, но личное отношение к тому или иному человеку одно, а политика совсем иное. Если жить в окружении только тех, кто тебе нравится, придется переезжать на новое место каждые 10 дней. Политика – это абсолютная верность, сынок. Когда ты покупаешь человека целиком, со всеми словами, что слетают его губ. Когда ты продаешься полностью, осознавая, что идешь. А потому продаваться надо лишь в полной уверенности, что это в твоих же интересах. Джеймс отдал 22 года верности за сомнительное удовольствие публично поиздеваться над моей женой. Слушая, Флетч кружил по гостиной. Ботинок губернатора он так и не обнаружил. «Ну, если миссис Уиллер отменят какую-то встречу, значит, она и отменяет, и нечего вдаваться в подробности. Я до сих пор не могу понять, как нам удается втиснуть все намеченные мероприятия в 24 часа. А, впрочем, за пару дней вы прочувствуете это на себе». Губернатор понизил голос. «Ну, если останетесь с нами, я понимаю». «И что вы понимаете?» «Я понимаю, что задача пресс-секретаря Это постоянно красить забор вокруг особняка. Красить и все тут, что бы ни творилось изнутри. Снаружи забор должен радовать глаз. Губернатор заулыбался. Вопрос в том, мистер А.М. Флетчер. Он достал из кармана недокуренную сигару, чиркнул спичкой, затянулся, выдохнул струю дыма. Между прочим, как расшифроваться А.М.? Ирвин Моррис. Неудивительно, что вы предпочитаете зваться Флетч. Вопрос в том, мистер Ирвин Моррис Флетчер, так? Язык можно сломать, не правда ли? Вопрос в том, губернатор снял с языка табачную крошку. Во что вы верите? В вас, незамедлительно ответил Флетч, и в вашу жену, и в вашу предвыборную кампанию. А вы ждали такого ответа? Неплохо, кивнул губернатор, для начала. Почему вы хотите участвовать в этой кампании? Ну, потому что Уолс попросил меня. Сказал, что я вам нужен. А вы как раз ушли со старой работы, но еще не поступили на новую. Я пишу книгу. У вас есть деньги, позволяющие не работать, а писать книгу? Есть. Ну, а где вы их взяли? Вы представить себе не можете, сколько может скопить, отказавшись от курева. Так, а что вы думаете о моей внутренней политике? Она требует корректив. Что вы думаете о моей внешней политике? Ну, ей не достает свежих идей. Губернатор широко улыбнулся. Черт побери, да вы идеалист. Пожалуй, вы окажете на меня благотворное влияние. Возможно. И взгляды встретились. У вас есть свежие идеи? Пока только одна. И какая же? Эй, хранить вам верность, Флетч улыбнулся. Пока я не получу более выгодного предложения. В этом суть политики, не так ли? Кэкстон Уиллер сбросил пепел на металлический поднос. Да, учитесь вы быстро.